Глава первая. Ева. Отель Плаза. День свадьбы. Большой зал отеля был наполнен гостями. Богатеи и элита. Лживые и фальшивые друзья. Улыбаются, а в глазах лед. Мы все участники красивого фарса. Это просто закон декораций жизни. Все так живут. Все так женятся. Сегодня день моей свадьбы. На мне чудесное, воздушное и жутко дорогое платье, за стоимость которого можно было бы купить хорошее авто. В ушах и на шее дорогие украшения, а на пальце обручальное кольцо. Очень красивое и, конечно же, тоже безумно дорогое. Мою руку сжимает муж. Родион — довольно привлекательный мужчина. Старше меня почти на 15 лет, но выглядит молодо и подтянуто. Он солидный бизнесмен, у него сеть аптек и своя лаборатория по производству лекарственных препаратов. И потому мы смогли позволить себе такую шикарную свадьбу по последней моде в холле презентабельного отеля. Он нарядил меня как куклу. Хвастается всем как куклой. Да я и есть теперь чертова кукла. Что хочет со мной, то и делает. А захочет — вообще убьет. И поэтому мне придется его любить, если я просто хочу жить. Честь или жизнь? Еще недавно я бы ответила однозначно — честь. Но когда над тобой вдруг завис Дамоклов меч, гораздо больше хочется жить. Если я буду мертвая, то и честь мне станет не нужна. В день свадьбы невеста всегда светится счастьем. Я тоже мечтала о красивом платье, о таком, которое на мне сейчас, о таком отеле, где проходит наша свадьба. Как и любая незамужняя девушка мечтает о красивой свадьбе. Муж старше, мудрее, но все равно красивый и солидный. Кольцо на пальце довольно тяжелое и непривычно ощущается на пальце из-за такого количества каратов. Все, как я мечтала, за исключением одного. Мой муж мне противен. Он вынудил меня стать его женой по многим причинам. Вместо счастья на моем лице лишь восковая маска. Я никакая. Мне лишь страшно и противно. Никто не знает, что обещал сделать со мной Родион, со мной и моим отцом, если я не буду с ним. Он страшный человек. Его боится весь город за стабильно сволочной характер. Он строг и суров даже с партнерами, а став практически монополистом в сфере фармацевтики, он совсем захватил этот город в данной отрасли. Родион Измайлов не только производитель препаратов, но и сам же их распространяет в собственной сети довольно дорогих аптек, а также успешно выживает конкурентов самыми грязными способами. Он ходит по головам и ни перед чем не остановится. Этот бизнес и так очень грязный. Хотя, по сути, любой бизнес становится таковым, когда достигает определенного уровня, в связи с чем у Родиона много врагов и недоброжелателей. Что до меня, то я студентка последнего курса Института международных отношений. Мне остался один год до получения диплома переводчика с английского и итальянского языков. Помимо прочего, я работаю на модельное агентство, по большей части именно фотомодель. Меня печатают в различных рекламных кампаниях белья, одежды, снимают в рекламе. Частенько после занятий я несусь на съемку. Устаю жутко, но оно того стоит. В своем городе в сфере моделинга я довольно популярна и известна. Росла в обеспеченной семье, правда, с одним только папой. Мама давно умерла, папа тяжело переживал ее потерю и так и не женился больше. Мой отец тоже держит сеть аптек, которая значительно уступает и по раскидистости сети, и по оборотам бизнеса Родиону. Именно фармацевтика стала однажды камнем преткновения для нас троих — отца, меня и Родиона Измайлова. Никак не могу принять, что теперь я — госпожа Измайлова. И меня уважают издалека на всякий случай, просто потому что я жена супер-мега-провизора этого города. Он улыбался гостям и держал мою руку, пока мы сидели на специальном подиуме для жениха и невесты и принимали поздравления. Мы выглядели со стороны довольно мило, и никто из них не знает, какой Родион на самом деле. Или знают, но делали вид, что не знают, и улыбались ему в лицо. «Горько! Горько!» заголосили гости в очередной раз. Родион властным жестом повернул за подбородок мое лицо и прильнул к губам. Он целовал меня от души, прямо даже облизывал, как будто мы здесь одни. Всегда казалось, что на свадьбе неприлично вот так, но Измайлову плевать на всех. Он что хочет, то и делает. Лишь бы не трахнул при всех, и то ладно. Родион меня целовал, а в моей голове бились мысли. Когда же эти гости заткнутся уже? И нет ли в природе таблеток, подавляющих рвотный рефлекс? Я даже не ем ничего. Боюсь, вывернет прямо муженьку на свадебные брюки. «Горько! Горько!» Снова завопили гости. «Да блин, опять!» «Мы же только что целовались!» Руки Родиона легли на мою талию и ощутимо сжали ребра, которые и так беспощадно сдавливал корсет, заставляя повернуться к нему. Снова поцелуй. Властный, грубоватый. Ни капли нежности. Да, она и не нужна мне. Я продолжила давить рвотный рефлекс. Даже не хочу думать о брачной ночи. У нас с Родионом, правда, уже все было. Один раз. Я не хочу об этом вспоминать даже. Я не девственница давно, но мысль о сексе с ним заставляет сердце биться нереально гулко и быстро, потому что я просто не знаю, как мне расслабиться под ним. Его касания вызывают жгучий протест внутри, но я должна покориться ему. Я не хотела его, и сейчас не хочу. У меня нет выбора. Закрыть глаза и потерпеть. Я смогу. Наверное. Вечер плавно подошел к концу. Родион попрощался с гостями от лица нашей семьи и твердо ухватил меня за руку. «Вставай. Пошли. И без фокусов». Сказал он мне почти на ухо, улыбаясь дружелюбной улыбкой гостям, что продолжали ему кивать, покидая зал. Я подчинилась, подхватила подол платья и встала на ноги. Муж потянул меня за руку и заставил сойти с подиума. Повел вглубь отеля. Для нас подготовлен номер для молодоженов. Именно туда мы и направились. 20 этажей на лифте. Длинный коридор с коричневым ковром. Возле одной из многих одинаково шикарных дверей мы остановились. Родион провел магнитным ключом по замку, и он тихо щелкнул, открывая нам дверь. Муж вошел первым, завел меня, и дверь захлопнулась за нами сама, отрезая нас от всего, что осталось позади. Он отошел чуть вглубь комнаты. Скинул пиджак, широко расставил ноги, наклонил голову на бок и смотрел на меня тяжелым взглядом, развязывая галстук. Я так и замерла в нерешительности у дверей. «Подойди ближе», — скомандовал он мне. Шурша платьем, выполнила его приказ. Он еще какое-то время бегал по мне глазами, а потом высказался: «Ты очень красивая, Ева. Хочу тебя». Я молча опустила глаза в пол. Это я и так знала. «Раздевайся. Буду тебя трахать».